Глава третья, в которой возникает зутулый штудент. От Мясницкой, где располагалось сыскное управление, до гостиницы «Боярская», где, судя по сводке, временно проживала помещица Спицына, было ходу минут 20, и Фондорин, несмотря на снедавшее его нетерпение, решил пройтись пешком. Мучитель лорд Байрон, немилосердно стискивавший бока письмоводителя, пробил столь существенную брешь в его бюджете, что расход на извозчика мог бы самым принципиальным образом отразиться на рационе питания. Жуя на ходу пирожок с визигой, купленный на углу Гусятникова переулка, не будем забывать, что вследственной ажиотации Раст Петрович остался без обеда, он резво шагал по чистопрудному бульвару, где допотопные старухи в салопах и чепцах сыпали крошки жирным бесцеремонным голубям. По булыжной мостовой стремительно катились пролетки и фаэтоны, за которыми Фондорину было никак не угнаться, и его мысли приняли обиженное направление. В сущности, сыщику без коляски с рысаками никак невозможно. Ну, хорошо, Боярская на Покровке, но ведь оттуда еще на Яузу к приказчику Кукину топать — это верных полчаса. Тут промедление смерти подобно, — расстравлял себя Эраст Петрович. Ну, прямо скажем, никакого преувеличения. А господин пристав казенного Пятиалтынного пожалел. Ну, самому-то поди, управление каждый месяц по 80 целковых на постоянного извозчика отчисляет. Вот они, начальственные привилегии. Один на персональном извозчике домой, а другой на своих двоих по служебной надобности. Но слева над крышей кофейни, Суше, уже показалась колокольня Троицкой церкви, возле которой находилась Боярская, и Фондорин зашагал еще быстрее, предвкушая важные открытия. Полчаса спустя, походкой понурой и разбитой, брел он вниз по Покровскому бульвару, где голубей таких же упитанных и нахальных, как на Чистопрудном, кормили уже не дворянки, а купчихи. Разговор со свидетельницей получился неутешительный. Помещицу Эраст Петрович поймал в самый последний момент. Она уже готовилась сесть в дрожки, заваленные баулами и свертками, чтобы отбыть из Первопрестольной к себе в Калужскую губернию. Из соображений экономии путешествовала Спицына по старинке, не железной дорогой, а на своих лошадках. В этом Фондорину, безусловно, повезло, ибо, торопись помещиться на вокзал, разговора и вовсе бы не получилось. Но суть беседы со словоохотливой свидетельницей, к которой Раст Петрович подступал и так, и эдак, сводилась к одному — к Саверий Феофилактович прав, и видела Спицына именно Кокорина. И про сюртук помянула, и про круглую шляпу, и даже про лаковые штиблеты с пуговками, о которых не упоминали свидетели из Александровского сада. Вся надежда оставалась на Кукина, в отношении которого Грушин, скорее всего, опять-таки прав. Сболтнул приказчик, не подумав, а теперь таскайся из-за него по всей Москве, выставляя себя перед приставом на посмешище. Бакалейная лавка «Брыкин и сыновья» выходила стеклянной дверью с изображением сахарной головы прямо на набережную, и мост отсюда был виден как на ладони. Это Фондорин отметил сразу. Отметил он и то, что окна лавки были нараспашку, ну, видно, от духоты, а, стало быть, мог услышать Кукин и железный щелчок, ведь до ближайшей каменной тумбы моста никак не далее 15 шагов. Из двери заинтригованно выглянул мужчина лет 40 в красной рубахе, черном суконном жилете, плисовых штанах и сапогах бутылками. — Не угодно ли чего, ваше благородие? — спросил он. — Никак заплутать изволили? — Кукин? — строго спросил Раст Петрович, не предвидя от грядущих объяснений ничего утешительного. — Точно так-с, — насторожился приказчик, сдвинув кустистые брови, но сразу же догадался. — А вы, ваше благородие, должно из полиции. Покорнейше благодарен, не ожидал такого скорого вашего внимания. Господин Околотошный сказали, что начальство рассмотрит, но не ожидался, никак не ожидался. Да что же мы на пороге-то? Пожалуйте в лавку, уж так благодарен, так благодарен. Он поклонился и дверку приоткрыл, и еще рукой приглашающий жест сделал, мол, «милости прошу». Но Фондорин не тронулся с места, сказал внушительно: «Я, Кукин, не из околотка, а из сыскной полиции, имею поручение разыскать того человека, про которого вы сообщили околоточному надзирателю». — Это Скубента-то? — с готовностью подсказал приказчик. — Как же-с? Преотлично его запомнили. Страх-то какой, прости господи! Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружие к голове приставили, так и обмер. Ну, все, думаю, будет, как в прошлый год. Опять никого в лавку калачом не заманишь. А в чем мы-то виноваты? Что им тут медом намазано руки на себя накладывать? Ну, ты сходи вон к Москве-реке, там и поглыбже, и мост повыше, да и... Помолчите, Кукин, — перебил его Эраст Петрович. — Лучше опишите студента, во что был одет, как выглядел, из чего вы вообще взяли, что он студент. — Так ведь как есть Скубент, по всей форме, ваше благородие, — удивился приказчик. — И мундир, и пуговицы, и стеклышки на носу. «Как мундир?» — вскинулся Фондорин. «Он разве в мундире был?» «А как же-с? Иначе-с?» — сожалеюще взглянул на бестолкового чиновника Кукин. «Без этого, а где ж мне было понять, Скубент он или нет? Что я по мундиру Скубента от приказного не отличу?» На это справедливое замечание Росту Петровичу сказать было нечего. Он вытащил из кармана аккуратный блокнотик с карандашом записывать показания. Блокнотик Фондорин купил перед тем, как на службу в сыскное поступать. 3 недели без дела проносил, да вот только сегодня пригодился. За утро коллежский регистратор в нем уже несколько страничек меленько исписал. «Расскажите, как выглядел этот человек?» «Человек как человек, собой невидный, на лицо немножко прыщеватый. Стеклышки, опять же. Какие стеклышки? Очки или пенсне? Такие. На ленточке. Значит, пенсне. Чиркал карандашом Фондорин. Еще какие-нибудь приметы? Сутулые они были очень. Плечи чуть не выше макушки. Да что, Скубент как Скубент, я ж говорю. Кукин недоумевающе смотрел на приказанного, а тот надолго замолчал. Щурился, шевелил губами, шелестел маленькой тетрадочкой. В общем, думал о чем-то человек. «Мундир прыщеватый, пенсне, сильно сутулый», — значилось в блокноте. «Ну, немножко прыщеватый — это мелочь. Про пенсне в описи вещей Кокорина ни слова. Обронил? Возможно. Свидетели про пенсне тоже ничего не поминают». Но их про внешность самоубийцы особенно и не расспрашивали. К чему? Сутулый. В московских ведомостях, помнится, описан статный молодец. Но репортер при событии не присутствовал. Кокорина не видел, так что мог и приплести молодца ради пущего эффекта. Остается студенческий мундир. Это уже не опровергнешь. Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке между 11 часом и 12:30 он зачем-то переоделся в сюртук. Интересно, где? От Яузы до Остоженки и потом обратно к московскому страховому от огня обществу путь не близкий, за 1,5 часа не обернешься. И понял Фондорин с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один-единственный — брать приказчика Кукина за шиворот, вести в участок на Маховую, где в Покойницкой все еще лежит обложенное льдом тело самоубийцы, и устраивать опознание. Эраст Петрович представил развороченный череп с засохшей коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилась ему зарезанная купчиха Крупнова, до сих пор наведывавшаяся в его кошмарные сны. Нет, ехать в холодную определенно не хотелось, но между студентом с Малого Яузского моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь, в которой непременно следовало разобраться. Кто может сказать, был ли Кокорин прыщавым и сутулым? Носил ли он пенсне? Ну, во-первых, помещица Спицына, но она, верно, уже подъезжает к Калужской заставе. Во-вторых, камердинер покойного. Как бишь его фамилия-то? Ну, неважно. Все равно следователь выставил его из квартиры. Пойди отыщи теперь. Остаются свидетели из Александровского и, прежде всего, те две дамы, с которыми Кокорин разговаривал в последнюю минуту своей жизни. Уж они-то наверняка разглядели его во всех деталях. Вот, в блокноте записано: дочь действительного тайного советника Елизавета Александровна фон Эверт Колокольцева, 17 лет. Девица Эмма Готлибовна Пфуль, 48 лет. Малая Никитская, собственный дом. Без расхода на извозчика все же было не обойтись. День получался длинный, бодрое майское солнце, совсем не уставшее озарять златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда, обедневший на 2 двугривенных, Эраст Петрович сошел с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, лепным фасадом и мраморным крыльцом. Увидев, что седок в нерешительности остановился, извозчик сказал: «Он самый есть, генералов дом, не сомневайтесь». Не первый год по Москве ездим. А ну как не пустят, — ёкнуло внутри у Эраста Петровича от страха перед возможным унижением. Он взялся за сияющий медный молоток и 2 раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась. Выглянул швейцар в богатой ливрее с золотыми позументами. — Господину барону? «Из присутствия?» — деловито спросил он. «Доложить или только бумажку какую передать? Да вы заходите». В просторной прихожей, ярко освещенной и люстрой, и газовыми рожками, посетитель совсем оробел. «Я, собственно, к Елизавете Александровне», — объяснил он. «Эраст Петрович Фондорин из сыскной полиции по срочной надобности». «Из сыскной?» Презрительно поморщился страж дверей. «Уж не по вчерашнему ли делу? И не думайте. Барышня, почитай, полдня прорыдали, и ночью спали плохо-с. Не пущу и докладывать не стану. Его превосходительство и то грозили вашим из-за колодка головы поотрывать, что вчера Елизавету Александровну допросами мучили. На улицу, извольте, на улицу!» И стал мерзавец еще животом своим толстым к выходу подпихивать. А девица Пфуль, — в отчаянии вскричал Эраст Петрович, — Эмма Готлибовна, 48 лет. Мне бы хоть с ней перемолвиться. Государственное дело. Швейцар важно почмокал губами. — К ним пущу, так и быть. Вон туда, под лестницу идите. По коридору направо 3-я дверь. Там госпожа гувернантка и проживает. На стук открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами. — Из полиции, Фондорин. — Вы госпожа Пфуль? — неуверенно произнес Эраст Петрович и на всякий случай повторил по-немецки. — Полицаймат, зинзи фрайляйн Пфуль, гутен абенд. Полицейское управление. Вы девица Пфуль? Добрый вечер. Вечер добрый, — сурово ответила костлявая. Да, я Эмма Пфуль. Входите. Садитесь вон на тот штул. Фондорин сел, куда было велено, на венский стул с гнутой спинкой, стоявший подле письменного стола, на котором аккуратнейшим образом были разложены какие-то учебники и стопки пищи и бумаги. Комната была хорошая, светлая, но очень уж скучная, словно неживая. Только вот на подоконнике стояло целых три горшка с пышной геранью, единственное яркое пятно во всем помещении. «Вы из-за того глупого молодого человека, который зебя стрелял?» — спросила девица Пфуль. — Я вчера ответила на все вопросы господина полицейского. Но если хотите спрашивать еще, можете спрашивать. Я хорошо понимаю, что работа полиции — это очень важно. Мой дядя Гюнтер служил в Заксонской полиции обер-вахтмайстером. — Я коллежский регистратор, — пояснил Эраст Петрович, не желая, чтобы его тоже приняли за вахмистра. «Чиновник 14-го класса». «Да, я умею понимать чин», — кивнула немка, показывая пальцем на петлицу его вицмундира. «Итак, господин коллежский регистратор, я вас слушаю». В этот момент дверь без стука отворилась, и в комнату влетела светловолосая барышня с очаровательно раскрасневшимся личиком. «Фрейлин Пфуль, завтра мы едем в Кунцево. Честное слово, папенька позволил», — зачастила она с порога, но, увидев постороннего, осеклась и сконфуженно умолкла. Однако ее серые глаза с живейшим любопытством воззрились на молодого чиновника. «Воспитанные баронессы не бегают, а ходят», — с притворной строгостью сказала ей гувернантка, — «особенно если им уже целых 17 лет». «Если вы не бегаете, а ходите, у вас есть время, чтобы увидеть незнакомый человек и прилично поздороваться». «Здравствуйте, сударь!» — прошелестело чудесное видение. Фондорин вскочил и поклонился, чувствуя себя прескверно. Девушка ему ужасно понравилась, и бедный письмоводитель испугался, что сейчас возьмет и влюбится в нее с первого взгляда, а делать этого никак не следовало. И в прежние-то благополучные папенькины времена такая принцесса была бы ему никак не парой, а теперь уж и подавно. — Здравствуйте, — очень сухо сказал он, сурово нахмурился и мысленно прибавил. — В жалкой роли меня представить вздумали. Он был титулярный советник, она — генеральская дочь. Нет уж, сударыня, не дождетесь. Мне и до титулярного-то еще служить и служить. Коллежский регистратор Фондорин Эраст Петрович, управление сыскной полиции, официальным тоном представился он. Произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия в Александровском саду. Возникла необходимость задать еще кое-какие вопросы, но ежели вам неприятно, я отлично понимаю, как вы были расстроены, мне будет достаточно разговора с одной госпожой Пфуль. Да, это было ужасно. Глаза барышни, и без того преизрядные, расширились еще больше. Правда, я зажмурилась и почти ничего не видела, а потом лишилась чувств. Но мне так интересно, фрейлин Пфуль, можно я тоже побуду? Ну, пожалуйста, я, между прочим, такая же свидетельница, как и вы. Я, со своей стороны, в интересах следствия тоже предпочел бы, чтобы госпожа баронесса присутствовала. — смолодушничал Фондорин. — Порядок есть порядок, — кивнула Эмма Готлибовна. — Я, Лисхин, всегда вам повторила. Должен быть порядок. Надо быть послушным закону. Вы можете оставаться. Лизонька, так про себя уже называл Елизавету Александровну стремительно гибнущий Фондорин, с готовностью опустилась на кожаный диван, глядя на нашего героя во все глаза. Он взял себя в руки и, повернувшись к фрейлин Пфуль, попросил: «Опишите мне, пожалуйста, портрет того господина». «Господина, который из себя стрелял?» — уточнила она. «Значит, так. Коричневые глаза, коричневые волосы, рост довольно большой, усов и бороды нет, бакенбарды тоже нет, лицо совсем молодое, но не очень хорошее. Теперь одежда». «Про одежду попозже», — перебил ее Эраст Петрович. «Вы говорите, лицо нехорошее. Почему? Из-за прыщей?» «Пикельн», — покраснев, перевела Лизонька. «А, я прыши!» — смачно повторила гувернантка не сразу понятое слово. «Нет, прышей у того господина не было. У него была хорошая здоровая кожа, а лицо не очень хорошее». «Почему?» «Злое. Он смотрел так, будто хотел убивать не себя, а кто-то совсем другой. О, это был кошмар!» Возбудилась от воспоминаний Эмма Готлибовна. «Весна, солнечная погода, все дамы и господа гуляют, чудесный зад, весь в цветочках!» При этих ее словах Эраст Петрович залился краской и искоса взглянул на Лизоньку, но та, видно, давно привыкла к своеобразному выговору своей дуэни и смотрела все так же доверчиво и лучисто. «А было ли у него пенсне?» «Может быть, не на носу, а торчало из кармана?» «На шелковой ленте», — сыпал вопросами Фондорин. «И не показалось ли вам, что он сутул?» «И еще вот что. Я знаю, что он был в сюртуке, но не выдавало ли что-нибудь в его облике студента? Ну, к примеру, форменные брюки. Не приметили?» «Я всегда все приметила», — с достоинством ответила немка. «Брюки были панталоны в клетку из дорогой шерсти. Пенсне не было совсем, зутулой тоже нет. У того господина была хорошая осанка». Она задумалась и неожиданно переспросила. «Зутулый, пенсне и студент? Почему вы так сказали?» «А что?» — насторожился Эраст Петрович. «Странно. Там был один господин зутулый. Студент в пенсне? Как? Где? Ахнул Фондорин. Я видела такого господина с другой стороны забора, на улице. Он стоял и на нас смотрел. Я еще думала, что сейчас господин студент будет нам помогать прогонять этот ужасный человек. И он был очень зутулый, я это увидела потом, когда тот господин уже себя убил. Студент повернулся и быстро-быстро ушел. И я увидела, какой он зутулый. Это бывает, когда детей в детстве не учат правильно сидеть. Правильно сидеть очень важно. Моя воспитанница всегда сидит правильно. Посмотрите на фрейлин баронессу. Видите, как она держит спинку? Очень красиво». Вот здесь Елизавета Александровна покраснела, да так мило, что Фондорин на миг потерял нить, хотя сообщение девицы Пфуль, несомненно, имело исключительную важность.